И хоть асгардец был глубоко погружен в свои мысли, он все же заметил, как прямо перед ним вдруг возник знакомый силуэт. Тор поднял голову. «Локи, что ты здесь делаешь? Надо поговорить», — сказал брат Тора. Его мягкий бархатный голос звучал обволакивающе спокойно. «Что-то произошло, говори, Йотунхейм. Я хочу поговорить с отцом, отец мертв». Горькая весть отозвалась в ушах Тора, как самый раскатистый, оглушающий, пробирающий до дрожи гром, гром, который он никогда бы не смог сотворить сам. Его глаза наполнились слезами. «Как же так?» — думал он, — «как же так?» Мысли его путались, и единственное, что он мог сейчас делать, это с глубокой тоской смотреть на брата. Локи продолжил таким же ровным, спокойным тоном. «Изгнание тебя — угроза новой войны. Он не вынес всего этого, но ты не должен себя винить. Я знаю, ты его любил. Я пытался сказать ему об этом, но он не слушал. Жестоко было бросать молот так, чтобы ты о нем знал, но не мог поднять. Теперь бремя царства на моих плечах». По щекам Тора покатились слезы. Слишком больно было осознавать, что его любимый отец погиб по его вине. Ему хотелось в Асгард увидеть отца, попрощаться. «Я могу вернуться?» — спросил он и почувствовал, как ком застревает в горле. «Ты будешь в изгнании, пока действует перемирие с Йотунхимом», — произнес Локи. «Но можно найти способ. Мать запретила тебе возвращаться. Я пришел проститься, брат. Прости меня». Бог коварства хотел сказать что-то еще, но услышав, как отворилась дверь, тут же исчез. В помещение, держа руки в карманах брюк, шагнул Алекс Рид. Он встал у импровизированного окна, единственного в этой небольшой полупустой комнате, где кроме стула напротив двери, на котором сидел убитый горем Тор, ничего не было. Затем Рид внимательно осмотрел порожнее пространство и укоризненно произнес: «Локи, Фридга разве не учила тебя, что прятаться и обманывать нехорошо? Хотя, учитывая, что ты носитель титула бог обмана, вопрос, пожалуй, некорректный». Бог обмана сразу же показался. Он стоял возле брата. Локи с любопытством окинул наглого смертного презренным взглядом. «Как смеешь ты дерзить мне?» От его спокойного тона не осталось и следа. «Прошу прощения, ваше высочество», — усмехнулся Рид. «Я и забыл, что вы временный царь Асгарда. Вы бы хоть заранее сообщили о своем визите, мы вам должный прием бы организовали». «Наглый мальчишка, раз признал, кто я, на колени. Простите, я все же житель Америки, а у нас тут демократия и все такое, так что, нет», — отказался Алекс исполнять приказ. «Кстати, о чем вы здесь болтали? Опять брату лапшу на уши вешал? Что он тебе сказал, Тор?» «Мой отец умер», — опечаленно ответил бог грома. «А я даже не могу вернуться в Асгард, чтобы с ним попрощаться. Ха-ха, вот уж насмешил», — издал Рид короткий смешок. «Локи, я твой фанат, без шуток, искренне. Я бы очень хотел стать твоим учеником, ты обучил бы меня тонкостям лжи, хитрости и азарству. Только вот, к сожалению, мой жизненный принцип, из-за которого я вынужден всегда говорить правду, не дает мне на это пойти. Жаль». «Алекс, ты о чем сейчас?» — спросил Тор, поднимаясь со стула и начиная приходить в себя. «О том, что твой отец жив. Он всего-то впал в сон Одина. Он долго его откладывал, а тут разом все навалилось. В общем, не выдержал старик. Следи за языком, наглый смертный. Ты говоришь о всяце», — взревел Локи. «Тор», — посмотрел он на брата, — «ты кому больше веришь, своему брату или этому глупцу, что не ведает своего места? Откуда он вообще может что-либо знать об Асгарде?» «Брат мой», — обратился Одинсон к Локи и устало вздохнул. «Слишком много потрясений выпало на его долю в этот один единственный день. Алекс необычный человек, он обладает даром провидца, и он уже многим мне помог. У него нет надобности мне врать. Но ты, зачем ты мне соврал?» Тут он почти сорвался на крик от отчаяния. «Я привык к твоим детским выходкам, но шутить про смерть отца, ты зашел слишком далеко. Не забывайся, Тор, ты сейчас говоришь с новым царем Асгарда», — напомнил Локи. «Временно исполняющим обязанности царя», — поспешил поправил его Алекс и сразу же предложил альтернативный вариант. «Может, тебе лучше попробовать сесть на трон Йотунхейма как его полноправный наследник, Локи Лафисон». Стоило Риту назвать имя настоящего отца бога обмана, как глаза волшебника обратились в леденящий душу зеленый янтарь. Тор от услышанного сначала опешил, потом с жаром принялся убеждать Рита, что тот обознался. «Алекс, ты о чем? Это мой родной брат, Локи. Он один сын, как и я. Боюсь, что нет, Тор, всеотец вас немного обманул, не так ли, Локи? Ты ведь и сам узнал об этой страшной правде сравнительно недавно. Это откровение стало последней каплей для Одина, после чего он впал в сон. Брат, посмотрел на бога Азарствотор. Это правда, то, что я ледяной великан, или то, что один выкрал меня из Йотунхейма, так как желал воспитать из меня ручного царя, чтобы контролировать йотунов. Правда, не стал скрывать Лафисан и обратил свою кожу в цвета ледяных великанов. Я не твой брат, никогда им не был. Семейная драма, тихонько проговорил Алекс. А как же, отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Лаки, ты ведь любишь брата, и отца, и мать. Ты просто хочешь одного, доказать, что ты равен Тору. Хочешь, чтобы тобой гордились и дарили столько же родительской любви, сколько и ему. Как же с вами все сложно. И знаешь, было бы лучше, если бы мы говорили с глазу на глаз, а не через иллюзию. Рид повернул голову на 3 метра правее от Лаки и в упор взглянул в пустоту. Коварный чародей исчез и вновь возник ровно на том месте, куда смотрел Алекс. Ты действительно провидец, смертный из Мидгарда. Поздравляю, ты только что вовлек на себя гнев царя Асгарда. Бог коварства применил магию и отшвырнул Рита прочь из помещения. Алекс вылетел из импровизированного окна прямо на улицу, создав при этом огромный пролом в пол стены. Наскоро возведенные стены из тонкого пластика оставляли желать лучшего. «Зачем ты это делаешь?» — крикнул Тор брату. «Ты захотел власти? Я уже имею власть, мой дорогой братец, и имею силу. Ты же не имеешь ничего, и ты останешься здесь, в Мидгарде, и больше никогда не ступишь на Асгард. Вот это меня унесло. Магия Лаки не шутка. Не будь я крепким малым, моим ребрам был бы конец. Черт, вот бы Каулсон и ребята не натворили дел сгоряча. Ну вот, опоздал. Они уже окружили Лаки и Тора. Только бы солдаты не начали стрелять. Для бога обмана пули не страшны, но вот для бога грома, в его нынешнем состоянии, они смертельны. Стойте на месте, прокричал Каулсон. Вы вторглись в охраняемую зону. Встаньте на колени и сложите руки за голову. Ау, Фил, это ты зря сказал. Велеть Лаки встать на колени, когда тот является временно исполняющим обязанности царя Асгарда. Он что, хочет межинопланетный конфликт? Бог коварства, услышав столь возмутительное требование от жалкого создания из Мидгарда, начал растягивать на лице улыбку чеширского кота. Руки бога обмана вмиг засветились синим и резко обдало холодом. Лужи покрылись тонким слоем льда. На одно мгновение в воздухе, блестя и отливая серебром, повисли капли заледенелого дождя, а спустя короткий миг они скопом рассыпались по земле, как драгоценные жемчужины из порванных бус. Продрогшие солдаты, выдыхая пар и пытаясь устоять на скользкой земле, окружили злополучное помещение. «Всем отступать, живо!» — крикнул я, но было поздно. Глава 238. Амора. Лаки выпустил ледяную волну, и солдаты, окружавшие его, подверглись мгновенной заморозке, застыли ледышками. Среагировать и отпрыгнуть вовремя на достаточно безопасное расстояние смогли только капитан, сокол и вдова. Каулсон, что руководил вооруженной группой с приличного расстояния, также избежал обледенения. Но к Лаки уже тянулась вторая группа захвата. Одна часть двигалась по тоннелю, другая спешила со стороны ограждений. «Фил!» — крикнул я агенту. «Отзывай людей, вели ни в коем случае не стрелять. Если пули попадут в оледенелых солдат, то лед расколется и их уже будет не спасти. Вам с Лаки не справиться. Отступайте!» Ледяной великан не спеша вышел из пробитого в стене пролома, прошел пару шагов, остановился напротив солдата, застывшего с поднятой винтовкой, положил руку тому на плечо и сдавил вниз. Раздался треск, оледенелые ноги солдата раскололись и мелкими кусками разлетелись во все стороны. Человек упал на колени перед богом. «Ну вот, разве так неправильней?» — заговорил Лаки, преисполненный сознанием собственной значимости. «Разве это не естественно для вас? Это скрытая суть человечества. Вы жаждете рабства. Яркий блеск свободы в безумной борьбе за власть, за индивидуальность мешает вам наслаждаться жизнью. Вы были созданы, чтобы вами управляли. В итоге вы всегда будете теми, кто стоит на коленях», — провозгласил он и окинул всех непомерно презренным взглядом. «Я бы с этим не согласился», — ответил я, приближаясь к богу обмана, минуя ледяные статуи солдат. «Не терплю стоять на коленях, ибо неразумный человек», — грубо прервал меня Лаки. «Ты не понимаешь, что свобода воли – величайшая ложь в мире, которую необходимо избавить от твоего присутствия, Лаки. Свобода воли присуща всему живому, и не тебе решать, нужна она им или нет», — сухо ответил я и стремительно побежал к Лафисану. Нужно было постараться увести его подальше от места с замороженными статуями, дабы ненароком не покалечить их во время боя. Хорошо, что погода постепенно налаживалась. Хоть небо и продолжали закрывать тяжелые тучи, но дождь уже прекратился, что значительно упрощало спасение рядовых солдат от искусственного града. Лаки презрительно, совершенно не воспринимая меня всерьез, и всем своим видом показывая, что считает меня ничтожным, слабым человечком, наблюдал за тем, как я приближаюсь к нему. Он не спешил применять магию, ждал, пока я подойду достаточно близко. Видимо, хотел продемонстрировать разницу между нами, используя лишь физическое превосходство. Я мог бы посоревноваться с ним в чистой силе и вряд ли уступил бы ему в этом. Все-таки основная мощь бога обмана крылась именно в магии, а не в мускулах. Однако на данный момент моей единственной целью было отбросить его как можно дальше от этого места. Когда я почти добрался до мирно ожидающего меня у пролома Лаки, иллюзионист резко исчез, затем также резко появился посреди комнаты, где, дрожа от холода и безуспешно сопротивляясь пробирающей до костей магии льда, лежал его брат Тор. Хоть бога грома и не заморозило ледяной волной, из-за того, что он стоял ближе всех к Лаки, он все же получил урон от остаточной энергии, коей хватило, чтобы свалить даже такого громилу, как Тор. Когда между мной и усмехающимся Лаки оставалось меньше метра, по моему телу крошечными муравьями стали расползаться наноботы, стремительно облачая меня в броню интеллектуала. И пока моя рука опускалась на грудь ледяного великана, костюм уже полностью активировался, я ударил нового царя Асгарда кинетическим зарядом. Такого подлого удара Лафисон никак от жалкого мидгардца не ожидал и, пролетев мимо остолбеневшего не столько от холода, сколько от удивления брата, пробил хлипкую стену своим телом и, перелетев через тоннель, грохнулся к Мьёльниру, разнеся при этом ангар. Земля здесь все еще оставалась влажной от недавнего дождя, магия Лаки сюда не дошла. Кинетической энергии в костюме было немного, бой только начался, и существенных повреждений я получить еще не успел, а потому использовал то, что осталось в броне с прошлого раза, и его едва ли хватило, чтобы просто отбросить мага Асгарда. Лаки поднялся на ноги, его тонкие губы недовольно скривились, а наморщенный лоб и недобрый прищур зеленых глаз говорил о том, что он сейчас очень зол. Настолько, что чуть ли пар не шел от кипевшей в нем ярости. То, что я унизил его, отправив в полет и вынудив поваляться в грязи, привело бога обмана в истинное негодование. «Проклятый смертный!» — вскричал северный олень. «Ты посмел поднять руку на бога. Ты не останешься безнаказанным. А не надо было драку затевать. Видишь, к чему это привело? Сидел бы ты сейчас на своем троне, Асгардом правил, а так что, упал, как бутерброд, маслом вниз». Он, даже не взглянув на свою перепачканную грязью одежду, вмиг сменил ее волшебством на боевое одеяние Асгарда. В этом зеленом асгардском костюме и в классическом шлеме с двумя огромными изогнутыми рогами, он выглядел преувеличенно важно и спесиво до невозможности. Лаки расправил плечи и хотел было что-то сказать, но его прервала летящая в него стрела. Маг легко ее перехватил и презрительно усмехнулся, но улыбка тотчас исчезла, стрела взорвалась прямо возле лица Лафисона. Наташа Романов вытащила два пистолета и, держа в каждой руке по одному, начала стремительно опустошать обойму, целясь в противника. Правда, для асгардцев такие повреждения были как слону дробинка, но они отвлекали его, позволяя атаковать остальным. Стив Роджерс метнул в бога обмана свой фрисби. Лаки остановил щит телекинезом, заставив диск замереть в воздухе, затем раскрутил его как пилу и запустил обратно. Капитан едва сумел увернуться, щит едва не разрезал суперсолдата напополам. Соколиный глаз стрелял в чародея из лука, но все его стрелы проходили сквозь тело мага. Лаки оставил иллюзию, а сам стал невидимым. Но только не для меня. Благодаря интуиции, я точно знал, где он стоит. И даже, когда иллюзионист воспроизвел десятки своих проекций, пытаясь сбить нас с толку, я остался невозмутим. Вытащив из инвентаря лук и стрелы, я крикнул Клинту следить за мной и стрелять туда же, куда и я. Лучнику уровня соколиного глаза это не составило труда, и наконец его стрелы достигли цели. Десятки фигур Лаки разом исчезли. Остался только один. Несмотря на то, что мы его уже успели изрядно потрепать, на нем практически не было царапин. Будучи ледяным великаном, его физическая стойкость превосходила человеческую многократно, а учитывая, что он еще и усиливал ее при помощи магии, становилось вовсе не до шуток. Бог коварства смотрел на нас молча. Морщины недовольства на его лице разгладились, и кожа, становясь все темнее и холоднее, начала обретать все черты ледяных великанов. Его глаза источали спокойную ярость, которая была во много раз страшнее. «Брат», — обратился к Локитор, который смог наконец прийти в себя и появился на месте битвы. «Остановись! Хватит! Ты не можешь так поступать! Ау, дорогой братец!» — ответил Лафисан, скривив губы и даже не оборачиваясь к богу грома. «Я еще только начал». Руки чародея вновь засветились голубым, и знакомый холод вновь заставил сына Одина обнять себя за дрожащие плечи и отступить назад. Герои и я были готовы встретить очередную холодную волну, и она последовала, но в этот раз двинулась не на нас, а на измокшую землю, превращая ее в сплошной сверкающий слой синего льда. Даже земля, на котором покоился Мьёльнир, промерзла. Правда, самого молота это не коснулось. Прежде чем мы смогли сообразить, в чем дело, Локи атаковал зеленой магической энергией Капитана Америку. Стив хотел уклониться в сторону, но ноги на гладкой ледяной поверхности соскользнули, и он едва не упал. Время было упущено. По нему прилетело магическим зарядом, и Стива унесло прочь. Благо он успел защититься щитом из виброниума, что значительно уменьшило урон. В сторону Соколиного Глаза также полетело заклинание, но Бартон заметил это и, пометуя печальный опыт Кэпа, резко нагнулся, воткнул стрелу в лед под ногами и, используя ее как опору, сумел уклониться. Наташа решила воспользоваться схожим методом, только использовать вместо стрелы нож, но Локи атаковал ее быстрее, и агент уже не успевала уйти от радиуса поражения. Я материализовал прямо перед ней собственный щит из виброниума, и это помогло девушке не пострадать сильнее, чем она могла бы при прямом попадании. Пока бог обмана разбрасывался заклинаниями, я рванулся к нему, желая сократить расстояние и навязать ему ближний бой. Но когда между нами осталось всего пару метров, Локи сделал странное движение рукой, и впереди возник зеленоватый туман. Мои плечи только слегка коснулись этой дымки, но этого было достаточно, чтобы тело разом застыло на месте, словно парализованное. Чародей материализовал в ладонях два длинных кинжала и вознамерился нашинковать меня ими. Но даже несмотря на то, что асгардская сталь не уступала по прочности виброниуму, кинжалы не смогли пробить мою броню. «Любопытный костюм», — пробормотал бог коварства. «Спасибо». Сам от нее в восторге. На моей маске всплыл ухмыляющийся смайлик. «Если хотите такой же, то я всегда открыт к переговорам. Уверен, мы сможем договориться. Броня лишь оболочка. Обойти ее для магии труда не составляет». Локи уже вскинул руки для очередного таинственного заклинания, но ему помешали мои друзья. Бартон запустил в злодея три стрелы, но все три прошли сквозь. Чародей все еще грамотно пользовался иллюзиями, сбивая героев с толку. Наташа, уже приноровившись к ледяной поверхности, сокращала дистанцию, подбираясь к Локи все ближе и ближе. В руках она крепко держала щит из виброниума, и это обеспечивало ей защиту, отчего она решилась на сближение. Капитан Америка, который вскоре вернулся в битву, увидев у вдовы щит, схожий с его защитным снаряжением, от удивления даже приподнял брови, но вопросов задавать не стал. «Не время. Уверен, Романов тоже не терпится обсудить со мной наличие у меня подобного диска, но не время. Все трое видели, что я замер на месте, а потому спешили помочь. Несмотря на то, что заклинание Локи парализовало меня, оно не могло остановить мой разум, который состоял из 14 параллельных сознаний, которые я наконец освоил полностью и мог контролировать каждое из них. Я разом вытащил из инвентаря 14 мечей из адамантия и направил их на бога обмана. Они скопом устремились к цели, но на полпути были сбиты щитом, куполом, что волшебник Асгарда возвел вокруг себя. Мне жутко не нравилось чувство обездвиженности, оно порождало во мне другое чувство – беспомощности. Необходимо срочно прервать заклинание и снова обрести возможность двигаться. Стрела Соколиного Глаза также не смогла пробиться сквозь защиту Локи, и я крикнул ему сменить цель. «Стреляй в меня!» – велел я к Клинту. Тот от неожиданности округлил глаза. «Стреляй взрывчаткой! И стреляй мне в спину! Давай, прямо сейчас!» Сокол от удивления на мгновение завис. Даже Локи взглянул на меня как на последнего идиота, но я не собирался ничего объяснять. Бартон хоть и не понимал, что я задумал, но, одним махом оказавшись за моей спиной, выполнил просьбу. Меня ударило взрывной волной, с силой отправив на несколько метров вперед. Это не вернуло мне возможность двигаться, но я и не добивался этого. Прямо сейчас я находился от Лаки на расстоянии 4 шагов. Вполне достаточно. Мы никак не могли пробиться сквозь магический щит, коим себя окружил чародей. Но ведь совсем не обязательно прорываться, когда можно просто оказаться внутри защитного купола. Я материализовал внутри щита несколько бомб, которые сразу же пришли к действию и из-за ограниченного пространства нанесли по волшебнику ощутимый урон. Я могу доставать вещи из инвентаря в любую точку пространства. Этому не способен помешать даже защитный магический шар, если он, конечно, не обволакивает все пространства внутри шара магии, не оставляя пустот. Если бы купол внутри не был полым, а полностью состоял из плотной магии, то тогда провернуть такое бы не вышло. Но сейчас все прошло идеально. Защитный купол Лаки пал, и это был идеальный момент, чтобы нанести еще один мощный удар. Хоть я и не мог двигаться, это не мешало мне использовать накопившуюся во мне энергию, которой, после попадания в меня взрывной стрелой соколиного глаза, было достаточно, чтобы хорошенько вдарить по богу обмана. Я высвободил кинетический заряд прямо на Лафисана. Тот, еще не оправившийся от последствий взрывов внутри купола, не сумел среагировать на новую угрозу, был отброшен и впечатан в землю под покоями Мьёльнира. И наконец я мог снова двигаться. То ли от того, что закончилось время действия заклинания, то ли от того, что Лаки утратил контроль. В любом случае я запомнил то движение, которым он меня парализовал. Второй раз подловить меня уже не сможет. Я снова материализовал 14 клинков, но использовать их не спешил. Они просто угрожающе парили возле меня. В этот раз чародей все же выразил удивление тому, что житель Мидгарда обладал силой телекинеза. «Ты поистине необычный смертный», — сказал Лаки, поднимаясь на ноги. «Но твоих сил недостаточно, чтобы справиться со мной. Вы только посмотрите, живой и здоровый». И это после того, как чуть ли не по его лицу прошелся мощный взрыв. Единственное, что изменилось, это его прическа. Рогатый шлем был отброшен в сторону, демонстрируя разлохмаченные волосы. Лаки быстро привел себя в должный порядок, воспользовавшись магией, и был готов продолжать сражение. Капитан встал в стойку, готовый метнуть свой щит. Черная вдова намеревалась воспользоваться взрывчаткой, а сокол тянулся к последней стреле, что торчало из колчана. Не хотелось бы этого говорить, но Лаки в самом деле самый опасный враг, с кем мне довелось сражаться до сих пор. Магия всегда была моей слабой стороной, ибо против нее у меня просто нет никакой защиты. И Северный Олень в очередной раз мне это доказал. Я думал, что все пройдет немного по-другому, чуть более проще. Однако реальность в который раз преподнесла мне сюрприз. Да, в этом мире действует сюжет кинематографической вселенной Марвел, но вот персонаж Лаки, а в частности его сила и магический потенциал, пришел прямиком из комиксов. Будь этот Лаки из знакомого мне фильма, он бы не доставлял столько проблем, но его комиксный аналог мог конкурировать в магическом мастерстве с Доктором Стрэнджем, а это уже абсолютно другой уровень. Боюсь, нам придется ой как непросто. Тем более, что Лаки явно не выкладывался на полную мощь, так как не просто нас недооценил, а посчитал, что это выше его достоинства. Использовать против ничтожных, по его мнению, людишек весь свой магический потенциал. Однако теперь, когда мы не просто доказали царю Асгарда, что достойные соперники, но и в который раз унизили его, сбив с ног, игры кончились и пришла страшная действительность. Тор, ты там все еще недостоин, а, может, попытаешься еще раз поднять молот и помочь нам? Твой братец оказался той еще проблемой. Поиграем еще, или, быть может, настало время вам превратиться в свиней, злобно произнес ледяной великан. Глаза его засветились зеленым, точно изумруды в темной и злой пещере. Скажите хрю-хрю. Лаки открыл рот для заклинания, от которого у меня заблаговременно пробежали мурашки. Интуиция твердила об опасности и требовала срочного вмешательства. Мы попытались остановить чародея до того, как тот произнесет свое заклинание, но вместо нас, его остановил кое-кто другой. Между нами и Лаки возникла буквально из ниоткуда девушка в ярко-зеленых одеяниях. На ней был обтягивающий соблазнительные формы открытый топ с откровенным декольте, плотно облегающие стройные ноги леггинсы и высокие до точеных бедер сапожки на высоких каблуках. Отличала ее королевская осанка и уверенный, даже слегка торжествующий взгляд. И будто бы в подтверждение своей исключительности, она носила на голове тиару в виде распахнутых крыльев. Все в ней зачаровывало и приковывало взгляд, от ниспадающих до пояса золотистых волос до каблуков шпилек. Она была столь прекрасна, что едва ли не все присутствующие помимо своей воли оказались в плену ее внеземной красоты. Стив, который все еще любил Пегги Картер, Клинт, у которого была семья, и даже Наташа, были не в состоянии оторвать от нее взгляд. Им понадобилось некоторое время, чтобы совладать с собой. Их сила воли была куда крепче, чем у обычных людей, а потому чарующая внешность асгардийки, хоть и коснулась струн их сердец, они все же смогли быстро прогнать оттуда это странное чувство наваждения. Чего не скажешь об остальных сотрудниках организации ЩАИТЭ, которые, за исключением, пожалуй, агента Коулсона, уже пали жертвами ее красоты. Хакаха Амора, признал девушку Тор, который, по всей видимости, подхватил простуду. Зачем ты здесь, ты Слаки? Так стоп, что здесь происходит? Амора, серьезно? Сюжет, сценарий, вы хотите меня в конец доконать? Откуда она здесь взялась, и как нам быть дальше? Глава 239. Диби Купер. Чаровница Амора, одна из самых красивых асгардианок, возможно, даже самая красивая, а также, возможно, самая могущественная волшебница Асгарда. Основным направлением способностей чародейки является усиление ее естественной красоты и очарования, чтобы мужчины, смертные или нет, были переполнены желанием обладать ею. Даже женщины порой бывали не способны противостоять ее притягательности. И я должен признать, ее красота поистине, буквально внеземная, находящая вне земли, асгардская. Конечно, я не видел других асгардианок, но был более чем уверен, что мало кто из них мог сравниться с Аморой. Да, она была прекрасна, но слишком опасна. Ее появление полностью спутало мне карты. Я уже смирился с тем фактом, что в этой вселенной Лаки обладает силой своего аналога из комиксов, но думал, что в остальном все должно идти согласно сюжету фильма. Я ошибался. Здесь история движется в другом направлении, по крайней мере, есть одно существенное отличие – присутствие здесь чаровницы. Столь могущественная волшебница, стоящая на стороне Лаки, полностью меняет расклад сил, и уж точно не в нашу пользу. Я сделал краткий жест рукой, и на поле сражения появились еще две девушки, на этот раз стоящие на нашей стороне, Колин Винк и Электра на час. Воительницы все это время скрывались и наблюдали за происходящим истине. Я наказал им не раскрывать себя, если в этом не будет должной необходимости или если я не подам соответствующий сигнал. Теперь нашими противниками были два волшебника, одни из самых могущественных, а потому пришлось задействовать все ресурсы. Герои немного удивились появлению неожиданного подкрепления, но говорить ничего не стали. Нельзя было отвлекаться от врага. «Мой царь», — обратилась Амора к Лаки, проигнорировав нас, — «вас зовет госпожа Фридга. Она хочет что-то вам сказать, поэтому попросила меня сообщить вам об этом. Вам стоит вернуться в Асгард». «Вот как», — несколько удивленно и в то же время задумчиво проговорил Лафисон. Затем недобро осклабился и, окинув всех холодным взглядом, произнес: «В таком случае поиграем с вами в другой раз». Чародей обернулся к Мьёльниру, протянул руку к рукояти и попытался поднять молот. Оружие не отозвалось. Наблюдая за жалкими потугами ледяного великана, я не смог удержаться от насмешки. «Лаки, по всей видимости, ты недостоин». «Недостоин?» — обернулся он ко мне. «Один зачаровал молот по личному мерилу. Тот, кого Мьёльнир берется считать достойным, не обязательно истинно достойный. У меня другое мнение на этот счет, ровно как и на определение слова «достойный», — проговорил Лаки абсолютно спокойным тоном, словно и не было до этого сражения, в котором он намеревался превратить нас в свиней. «Брат», — позвал Тор, — «что с тобой стало?» — спросил он, глядя на Лаки с тоской. «Я стал царем», — только и сказал волшебник. Затем открыл пространственный туннель и, прежде чем уйти, произнес: «Мидгардцы, за то, как вы сегодня обошлись с повелителем Асгарда, вашим повелителем, вас ждет наказание. Ждите его, оно настанет очень скоро. Как жаль, что вы наконец уходите», — помахал я им вслед. «Мисс Самора, могу я задать вам вопрос?» — обратился я к девушке, что смотрела на всех нас, не выражая ни малейшего интереса. «Ты его уже задал», — коротко бросила чаровница. Она начала медленно растворяться в воздухе. «Могу я задать вам еще один вопрос? Вы не думали о том, чтобы попробовать свои силы в сфере музыки или кино? Уверен, с вашей внеземной красотой и талантами, вы непременно станете звездой. Прошу, подумайте над этим». Прежде чем полностью рассеяться, на губах асгардианки на мгновение заиграла легкая загадочная улыбка. «Так это да, нет или я подумаю. Алекс, что это было?» Вцепилась в меня Наташа, как только Лаки Самора исчезли. Ты что не понимаешь, насколько была опасна вся эта ситуация и эта девушка в частности, и все же осмелился провоцировать ее, а что такое? Это был профессиональный интерес. Я работаю в сфере развлечений, а Амора настолько красива, что если ее правильно раскрутить, то любой фильм с ее участием будет собирать гигантскую кассу одним лишь ее присутствием на экране. Ты не работаешь в сфере кино, ровным тоном напомнил Романов на правах финансового директора. Со временем я собираюсь покорить эту часть индустрии развлечений, и мне стоит готовиться к этому заранее, ответил я, пожав плечами. Ты спятил? Да, и слава богу, нормальный не пошел бы на такое, а значит, упустил бы выгоду. И чего это я в самом деле? Покачала головой вдова. Подобный фокус как раз в твоем духе. Когда на горизонте маячит красивая девушка, ты перестаешь думать головой. Ты хорошо меня изучила, не стал я отрицать очевидное. Лучше бы я оставалась в неведении, буркнула бывший агент КГБ. Кстати, откуда у тебя взялся этот щит? Она все еще держала в руках мой защитный диск. Он ведь из вибраниума, не так ли? Уж больно легкий и прочный и входящий урон поглощает. Никогда не думал, что увижу еще один щит из вибраниума, сказал капитан Америка, переводя взгляд со своего щита на мой. Мне говорили, что вибраниум чрезвычайно редкий минерал, и что отыскать его очень трудно. Мне повезло. Так что, Кэп, если вдруг потеряешь свой щит, теперь знаешь, к кому обратиться. Буду рад помочь другу. Не довел Лир, подозрительно сузила глаза мисс Романов. Да, приложил я палец к ее губам и полушепотом добавил. Только никому. Так ты мне наконец доверяешь? Так же полушепотом спросила она. Я думала, мне никогда не удастся выудить из тебя информацию. Просто теперь я уверен, что пока я не дам своего согласия, ты не станешь докладывать об этом Фьюри. С чего ты взял? Наталья скрестила руки на груди. Позвоню прямо сейчас. Ты не станешь. Я это чувствую. Девушка недовольно нахмурила бровки, но отрицать этого не стала. Только спросила, когда же я наконец обо всем ей поведаю. Поговорим, как только вернемся в Готэм, ответил я. Это было круто, воодушевленно заявил соколиный глаз, выдернув воткнутую в обледенелую землю стрелу. Повторим, придется. Ко мне подошел Тор, он уже перестал дрожать, но то, что состояние его здоровья не совсем в порядке, было видно невооруженным глазом. Видимо, холод был действительно пробирающим до костей, как бы ему не подхватить воспаление легких. Я вложил в руки Тора лекарство и стакан с водой. Выпей, полегчает. Он посмотрел за зеленую пилюлю и, не задавая вопросов, закинул таблетку в рот. Пока мы лечили бога грома от простуды, к нам пожаловал агент Коулсон. Мистер Рид, как вы можете объяснить произошедшее? Полагаю, здесь и сейчас вы единственный, кто может дать мне наиболее исчерпывающую информацию. Как там твои люди, Фил? Не стал я отвечать сразу. Живы, они превратились в глыбы льда, но да, к счастью, они выдержали. Сейчас доктора стараются их отогреть. Вот только организм может не выдержать таких резких перепадов температур. Но, надеюсь, все обойдется. Возьми, протянул я ему бутылочку с таблетками. Что это? Подарок. Дайте каждому по одной таблетке. Это должно им помочь. Спасибо, поблагодарил Коулсон, не спрашивая, что это за лекарство. Мне нетрудно спасти жизнь пострадавшим солдатам. Таблетки с капли эликсира Лазаря способны стимулировать организм и излечивать маленькие болезни, типа простуды. Они также могут работать как обезболивающие, в общем, универсальное средство. Разумеется, я понимал, что Шайте непременно попытается изучить состав, по-другому они просто не могут. Но я не против, ибо сколько бы они ни трудились, они не смогут воссоздать лекарство. И когда они поймут, что не могут сделать то, что смог я, это в очередной раз продемонстрирует Шайтеу и Нику Фьюри, что я обладаю огромными ресурсами, коих нет даже у них, и что со мной стоит считаться и уважать. Фил передал таблетки подчиненному. Тот поспешил к докторам, и агент вновь вернул нам свое внимание. Это ваши люди, мистер Рид, оглядел Коулсон оценивающим взглядом Электру и Коллин, которые оставались на месте в ожидании моих дальнейших указаний. Они все это время находились у нас на базе. Да, это члены моего тайного отряда, не стал я скрывать и сказал как есть. Надо же, мы даже не заметили их присутствия. Они отлично умеют скрываться. И физически, похоже, весьма одарены, заметил глава базы, намекая на стимуляторы, а именно, на сыворотку суперсолдата. В этот раз я не стал ничего подтверждать. Пусть Чайте бьется над этим вопросом и дальше. Хотя Наташа, конечно, уже начала догадываться, что происходит и какие проекты разрабатываются в стенах Вавилона и Недовеллира. И все же, мистер Рид, зачем вам нужен тайный отряд, чтобы выполнять мелкие поручения? Незаконные, я слышу нотки негодования в вашем голосе, Коулсон, заметил я и усмехнулся. Неужели вы считаете, что все действия Чайте, тайной правительственной организации, законны? Да, вы можете сказать, что вы и есть закон, но... Все ли действительно так? Вы уверены, что все в порядке? Более чем. Гусь тоже так думал, пока вода не закипела. Но давайте сейчас поговорим не об этом, а о том, что вы, наше дорогое правительство, в очередной раз упустили Лаки. Не понимаю. В очередной раз. Дело было в 1971, если я не ошибаюсь. Преступник захватил самолет, получил выкуп в 200 тысяч долларов, выпустил заложников, затем заставил пилотов взлететь и выпрыгнул с парашютом. «Ты говоришь о Ди.Би. Купере?» Наташа сразу поняла, о ком идет речь. «Тот, кто провернул это дерзкое преступление, Лаки». «Так точно», — показал я девушке большой палец. «Не судите строго. Он все же бог обмана, азарства и хитрости. К тому же он был молод и проспорил Тору. Не так ли, мой асгардский друг?» «Ну, мы», — неловко улыбнулся бог грома, — «развлекались, как могли». «Погодите, вы мне только что назвали личность преступника, которого вот уже 40 лет не могут отыскать», — задал вопрос Коулсон, понимая всю абсурдность этого дела. «Все так», — подтвердил я. «Можешь после отчитаться Фьюри. Это безусловно интригующая информация, мистер Рид, но я все же хотел бы вернуться к сегодняшнему дню, поговорить об Асгарде и Алаке нынешнем. Он сказал, что нас ждет наказание. Что он имел в виду? Он объявляет войну, учитывая, что сейчас все его внимание сосредоточено на Йотунхиме, в ближайшее время войны с Асгардом ждать не стоит. Однако, учитывая характер Лаки, он непременно за произошедшее захочет отплатить. И как же? Полагаю, завтра нам стоит ждать гостей, сообщил я спокойным тоном. Ребята заволновались и уставились на меня во все глаза. На нас завтра нападут асгардцы? Помедлив немного, спросил Коулсон. Думаю, да. Ты уверен? Довольно-таки. Алекс, в нашей ситуации довольно-таки меня не устраивает, сурово произнес Фил. Тогда, а очень довольно-таки, ответил я все тем же нарочито спокойным тоном. Так что нам стоит подготовиться. Повисла тишина. Все серьезно задумались о предстоящем сражении. Тор нахмурился и даже не думал отрицать подобный исход. Похоже, брат его сильно расстроил, удивил и в некотором роде разочаровал, поэтому теперь он не знал, что о нем и думать. Алекс говорит верно, бог грома тяжело вздохнул. Сегодня Лаки не бился всерьез. Он недооценил вас, поэтому не стал использовать более сложные заклинания, так как посчитал, что это выше его достоинства. Но если он вернется и с ним также будет Амора, нам всем конец, пожал я плечами. Как ты можешь оставаться таким спокойным? Не выдержал соколиный глаз. Его явно не радовала предстоящая битва с волшебниками из другого мира. Я ведь уже сказал, что они нападут завтра. Так что, завтрашние заботы пусть останутся завтрашнему мне. Это глупый подход, заметила Наташа. Зато нервы спокойные и волосы на месте. Попробуйте, может полегчает, а не то от излишних переживаний рискуете облысеть. Пока мы обсуждали прошедшие события и думали над подготовкой к предстоящему сражению, к агенту Коулсону подбежал молодой сотрудник и, вытянувшись во весь рост, отчитался об исполненном задании. «Сэр, я все изъял и доставил сюда», — известил он. «Хорошо, отгрузите все вещи, а главное, документацию в восточный блок. Пусть специалисты займутся их изучением», — приказал Коулсон только что вернувшемуся на базу сотруднику. «Погоди, паренек, о какой документации идет речь и у кого ты ее изъял?» Остановил я агента. «Я не имею права разглашать такую информацию. Ничего, тебе дадут разрешение», ответил я и покосился на Фила. «Ну так что?» Начальник базы глубоко вздохнул, явно предвидя, что снова придется действовать вразрез устоявшейся процедуре. «Эти вещи принадлежат Джейн Фостер. Мы их изъяли, чтобы изучить появление загадочной магнитной бури и таинственного молота. Я знал, что Коулсон обокрал наших ученых, и не потому, что такое произошло в фильме. Просто со мной связалась разрушительница, которую я оставил приглядывать за астрофизиками, и сообщила, что пришли агенты в черном и без суда и следствия начали изымать все вещи. Джейн возмущалась, взывала к совести, грозилась жаловаться, но все тщетно. Все вещи, вплоть до деталей каких-то непонятных конструкций, сваленных в кучи на полках, конфисковали. И никакая компенсация не могла утешить Джейн, так как большинство оборудования она разработала самостоятельно и их больше нигде нельзя было купить. Более того, все это являлось работой всей ее жизни. Роуз спросила, стоит ли ей вмешаться и, показав агентам дверь, выкинуть их пинком под зад. Для беловолосой воительницы это не составило бы труда. Однако я велел ей ничего не предпринимать и позволить сотрудникам Щайте изъять все добро. Ведь будет куда круче, если я лично верну Джейн все ее вещи и тем самым заполучу благосклонность девушки. Фил, положил я руку на плечо агента. Вы знаете, что нужно сделать. Мистер Рид, я не совсем понимаю. Коулсон, вы хотите, чтобы я сказал это сам или мы все еще друзья? Мужчина растерянно мотал головой, пытаясь сообразить, как ему стоит поступить. И, к счастью для него, он сделал правильный выбор. Я распоряжусь, чтобы ей все вернули. Не стоит так утруждаться. Я верну ей все сам. Агент, обратился я к молодому сотруднику, который все еще стоял здесь, не совсем понимая, что же именно ему делать. Неси все вещи туда, куда велел тебе твой начальник, я позже их оттуда заберу. Агент побежал исполнять. Коулсон, сославшись на важное дело, последовал следом. Похоже, пошел докладывать обо всем Фьюри. Я ничего против этого не имел, пусть сообщает циклопу все, что захочет. В данный момент меня заботит другое. Я посмотрел на мирно покоящийся молот, которого совершенно не волновала окружавшая его шумиха. Ему было все равно на сновавших вокруг него людей, все равно на ливень, хлеставший его струями дождя, все равно на неистовую битву, развернувшуюся после. Казалось, он был поглощен одним единственным желанием, единственной мыслью, чтобы нашелся достойный, способный поднять его с земли и вознести к небу. Но пока каждый, кто прикасался к его рукояти, оборачивался для Мьёльнира сплошным разочарованием. И все же я верю, что и она верит в то, что в мире есть достойные. Я подошел к зачарованному артефакту. К сожалению, Тор не сумел вернуть себе силы во время нашего сражения с Лаки. Я полагал, что есть шанс на то, что, завидев, как мы боремся с его злобным братцем, он все осознает и вернет себе силы. Не получилось. Может, получится в следующий раз, а пока почему бы самому не попробовать поднять молоток? Я не знаю, достоин ли я. Да и вообще, сможет ли Мьёльнир проверить меня? Ведь для этого ей наверняка придется просканировать мои мысли и понять, что я за человек, но мой разум – это непробиваемая крепость. Но если она сканирует не разум, а душу, тогда результат будет честным, верно? Алекс, ты что задумал? Услышал я встревоженный голос бога грома. Алекс, прокричала Наташа. Я взял артефакт за рукоять, закрыл глаза, выдохнул, приоткрыл веки и сделал первое усилие. Глава 240. Тот, кто достоин. Асгард. Хеймдалль, всевидящий и всеслышащий страж радужного моста, способный видеть все, что происходит в девяти мирах, вот уже в который раз направлял свое око в Мидгард. Веками верный хранитель небесного города заблаговременно извещал Одина о надвигающейся опасности и служил своему народу надежной защитой от недругов, поскольку никакие враги не могли пройти мимо его взора и войти в Асгард незамеченными. Однако Хеймдалль, несмотря на свою феноменальную способность, не смог предотвратить вторжение ледяных великанов, что ворвались в хранилище Одина в попытке вернуть ларец вечных зим. Страж чувствовал себя униженным. Он не смог предвидеть эту атаку. Затем Хеймдалль уступил Тору, когда тот явился к нему и велел открыть радужный мост в Йотунхейм. Хранитель врат не мог даже предположить, что эта его уступка приведет к изгнанию Тора. Хеймдалль чувствовал себя повинным в злоключениях Тора, поэтому зорко и с беспокойством следил за состоянием сына Одина в Мидгарде. Он видел, как принц, заброшенный в чужой край, пребывал в беспомощной растерянности. Слышал, как отчаянно взывал он к отцу и к нему, стражу врат. Видел, как нашел Тор поддержку там, откуда не ждал, и как протянул ему, изгнаннику, руку помощи человек земли. Как обрел Тор в Мидгарде друга, которому мог довериться, и как этот друг оправдывал доверие великодушными и смелыми поступками. Хеймдалль в изумлении заметил, что смертный этот обладает внушительной силой, не по годам мудрый, ко всему прочему, имеет дар провидца. За приключениями мидгардцев страж наблюдал и с интересом, и с волнением, и был немало удивлен, когда они сошлись с Локи, нынешним правителем Асгарда, в схватке. Хеймдалл знал, что Локи направился на землю, ведь это именно он активировал радужный мост и отправил его туда. Могучий воин был не в восторге от нового короля Асгарда, он не доверял брату Тора, справедливо полагая, что все несчастья в царстве были спровоцированы именно им. Поэтому то, что мидгардцы обошлись с его новым царем неуважительно, Хеймдалля совсем не злило и даже не расстраивало. Битва закончилась. Локи и Аморы вернулись в Асгард, но взгляд хранителя все еще был направлен на Мидгард. Сквозь космическое пространство, тучи пыли и облаков Хеймдалль увидел, как к Мьёльниру подошел смертный, ставший для Тора другом, и протянул к рукояти молота руку. Страж-врат уже не один раз наблюдал за тем, как недостойные пытались поднять оружие Асгарда. Эти попытки виделись Хеймдаллю бессмысленной, напрасной тратой времени, служащей лишь очередным подтверждением его непреклонной убежденности. Никто, кроме самого Тора, овладеть настолько могущественным артефактом не может. Хоть хранитель всегда старался оставаться беспристрастным, не принижать и не возвышать жителей девяти миров, все же в глубине души он считал, что Асгард стоит выше всех и что ни один смертный из Мидгарда или других измерений не в силах поднять Мьёльнир, зачарованный самим Одином. Когда смертный обхватил рукоять молота, Хеймдалль еле заметно покачал головой и закрыл на мгновение золотые глаза, чтобы открыть их и увидеть в глубине космоса то, что навсегда перевернет его устоявшиеся убеждения. «Я коснулся рукояти молота и почувствовал, как через меня пробежал электрический ток. В одно мгновение меня охватило необъяснимое единение с зачарованным артефактом. Я слегка сдавил руку вниз. Молот сдвинулся. Покрепче схватился за рукоять и спокойно, без лишних движений потянул его на себя. Мьёльнир поддался. Я поднял молот Тора. Поздравляем. Получено достижение. Тот, кто достоин. Получен активный навык. Мастер на все руки. Тот, кто достоин. Вы подняли Мьёльнир, чем доказали, что являетесь человеком, имеющим право владеть оружием бога грома. На молот воздействовал разум игрока, молот не смог определить ваши качества, Мьёльнир посчитал вас достойным, достойны вы или недостойны. Во вселенной зародился еще один вопрос, правильный ответ которому отыскать невозможно. За это достижение вы получаете плюс 10 свободных очков характеристик, плюс 25% к сопротивлению молний. Открыты новые пути развития сопротивления. Молния. Получен баф. Сила Тора. Система, ты меня троллишь. Что это за достижение такое? Почему на конце стоит знак вопроса? И что это значит? Отыскать правильный ответ невозможно? Почему ты сама себе столько вопросов задаешь? Кому, как не тебе, знать все и вся? Я уверен, она надо мной просто прикалывается. Я просто хотел узнать, достойный я человек или же нет. Скорее всего, нет. Но я хотел получить точный ответ, а теперь мне предстоит всю жизнь биться в догадках. Достоин я или причина в том, что я взломал молот навыком разум игрока. Черт, даже интуиция эта взяла выходной, отказывается мне помогать в этой дилемме. Достоин я или нет, вот в чем вопрос. Алекс, ты поднял молот, растерянный голос Тора прервал мои размышления и вернул на землю. И я только заметил, что по моему телу бегают всполохи сверкающих молний, а молот в руках наполняет душу чувством превосходства над всем сущим. Я чувствовал, что я высшее создание, что я – Бог. Некоторое время все безмолвно взирали на меня, как на восьмое чудо света, и с беспокойством ожидали, что же произойдет дальше. Я продолжать искрить молниями, и, вторя серебряным искрам, на небе вновь стали собираться черные грозовые тучи. Мне совсем не хотелось повторного ливня, потому я велел Мьёльниру прекратить. Облака, нависшие над временной базой Щайте, рассеялись так же стремительно, как и собрались. Я посмотрел на Тора. Сын Одина стоял, застыв на месте так, как если бы подвергся оледенению. Выглядел он совершенно обреченным. За долю секунды в глазах его я уловил десятки противоречивых эмоций. Было удивление, растерянность, зависть и страх. Затем пришли отчаяние, раскаяние и, наконец, смирение. Тора можно было понять, он и в мыслях своих не допускал, что кто-либо помимо него может поднять его молот, потому растерянность его объяснима, как и зависть, которая овладела им, как только он увидел, что Мьёльнир посчитал достойным кого-то другого. И несмотря на то, что принц Асгарда на мгновение пришел в ужас от мысли, что больше никогда не взять ему в руки молот, он не пустился в обвинения, не стал требовать в приступе на миг овладевшей его разумом паники немедленно бросил оружие, принадлежавшие ему. Он смирился. Тор наполнил грудь ночным воздухом, выдохнул и улыбнулся мне одобрительной, умиротворенной улыбкой. Видно, решил, что я более чем достоин владеть его оружием. Бог грома изменился. Он больше не был тщеславным принцем-самодуром, мнившим себя королем девяти миров. Передо мной стоял славный воин, умеющий достойно принимать поражение, искренний друг, мудрый и терпеливый будущий правитель Асгарда. Мои мозговыносящие речи все же сделали свое дело. Недолг час, как Мьёльнир вновь посчитает Тора достойным и вернется к своему законному владельцу. «Ты действительно самый достойный из всех, мой друг», — произнес принц Асгарда, подойдя ко мне и положив руку на плечо. «Ты заслуживаешь владеть Мьёльниром больше, чем я. Грамотно пользуйся его силой, не совершая ошибок, каких совершил по глупости я. Тор, не говори ерунды. Этот молот твой, и я не собираюсь отнимать его у тебя. Я уверен, что ты непременно вернешь себе силы, докажешь отцу, что ты достоин быть королем и ступишь на землю Асгарда героем. Да, я поднял молот, но это ничего для меня не значит. Ты мой друг, а это орудие принадлежит тебе. Я вернул молот на место, положил туда, где он прежде покоился в ожидании достойного. Я верю, что ты оправдаешь мои ожидания и скоро докажешь Мьёльниру, что лишь ты один имеешь право владеть им. Алекс, спасибо, только и мог сказать Тор. Похоже, в глубине души он уже успел навсегда попрощаться со своим любимым молотом, а тут я заявляю, что не собираюсь его приватизировать, а верну владельцу, как только тот вновь обретет силу. Своим поступком я не просто оказал честь принцу Асгарда, но и нашел себе друга, которому теперь могу доверять без тени сомнений. Я стал для Одинсона лучшим другом, ведь, как известно, друг познается в беде. Все верно, несмотря на то, что прямо сейчас я обладаю божественной силой, благодаря бафу силы Тора, который дает мне силу и способности бога грома, я не собираюсь оставлять себе Мьёльнир. Я получил этот баф, когда поднял молот, и, ровно как и говорилось в наложенном на него заклинании, я стал обладать силой Тора. Сейчас я чувствовал себя сильнее, чем когда-либо. Странное ощущение, но приятное, завораживающее и возбуждающее, заставляющее меня стремиться к еще большей силе. Я мог бы поддаться соблазну и оставить Мьёльнир себе, наплевать на все, но я контролировал себя и свои эмоции, а потому искушение в этот момент лишь несущественная мысль среди океана глупых идей. Я не мог так поступить с Тором. Мьёльнир, его оружие, и бог грома слишком важный персонаж, и без своего молота он просто перестанет быть тем, кто он есть. Если я заберу у него оружие, это слишком сильно изменит ход истории. Я и так стараюсь изо всех сил, чтобы понять, в каком направлении движется канон. Каждое мое действие, даже незначительное, подобное ряби на воде, меняет знакомый сюжет и отправляет его по иному, незнакомому мне пути. Если я совершу нечто чрезмерное, то история может не просто слегка отклониться от курса, она может полностью поменяться. Такого допустить я не могу, а потому Тор должен вернуть себе молот. В действительности я нисколько не расстроен этим. Я получил достаточно выгоды от того, что просто поднял Мьёльнир. 10 свободных очков характеристик я, разумеется, сразу же закинул в интеллект. Когда повышается данная характеристика, я всегда радуюсь, так как это не просто увеличивает мои умственные способности, но и открывает дополнительные потоки сознания, а также усиливает способности телекинеза и инвентаря. Однако сейчас меня больше интересует не это, и даже не новая открывшаяся ветка сопротивления молний, которая насчитывает целых 25%. Нет, мое внимание сейчас привлекла новая активная способность, которую система дала мне за новое достижение. Мастер на все руки. Позволяет на время, эквивалентное количеству очков мудрости, 1 очко, 1 секунда, управлять любым артефактом как магическим, так и технологическим на уровне мастера. Время перезарядки – 24 часа. Получается, я могу управлять любым предметом, который возьму в руки, так, как если бы я был его изначальным хозяином. Равное очкам мудрости, на нынешний момент у меня 236 единиц данной характеристики, а это значит, что я смогу владеть любым неизвестным мне артефактом на протяжении 236 секунд так, словно давно с ним знаком и являюсь настоящим мастером. Это весьма интересная способность, мне очень нравится. Жаль только, что этот навык имеет ограничение по времени и долгий кулдаун, но все же он невероятен. Ладно, система, за такой подарок я прощаю твой троллинг. Значит, этот молот и правда можно поднять, проговорил вернувшийся к нам Коулсон. Мистер Рид, вы не перестаете меня удивлять. Я сам себя удивляю, Фил. Что тут говорить о других? Итак, наши дела с Тором здесь подошли к концу, мы возвращаемся в город. Спасибо за гостеприимство. Удачи. Не забывайте, завтра к нам явятся жители иного мира с намерением преподать нам урок, так что готовьтесь к порке. Боюсь, что вы не можете покинуть эту базу, мистер Рид. Не понял. Мне нужно ваше содействие. Я связался с директором агентства Щайте. Мне отдан приказ задержать вас здесь до его прилета. Он хочет лично с вами поговорить и обсудить план сдерживания инопланетного вторжения. Ваш друг Асгардец также должен остаться здесь. Агент Коулсон, этот приказ был отдан вам или мне? С чего бы мне слушать Фьюри? Мы стоим на пороге войны с Асгардом. Сейчас не время упрямиться, мистер Рид, устало выдохнул Коулсон, понимая, как сложно будет уговорить меня остаться. Я прошу, останьтесь здесь. А если не останусь, что вы мне сделаете? Усмехнулся я, засунув руки в карманы брюк. Вы же умный человек, нам нельзя ссориться и устраивать междоусобицу, когда у нас общий враг. Вот именно. А чем тогда вы, по-вашему, заняты? Фьюри совсем спятил? Похоже, он от страха совсем голову потерял или до конца не понял, с кем дело имеет. Мы уходим. Да и вам задерживаться здесь смысла больше нет. Я щелкнул пальцем для пущего эффекта, и Мьёльнир, покоящийся в разрушенном ангаре, исчез прямо у всех на глазах. Вас здесь больше ничего не задерживает. Этот молот принадлежит Тору, и я его забираю. Не знаю, что сейчас творится в голове Фьюри. Возможно, он приказал Коулсону, чтобы все вплоть до последнего солдата оставались на базе и готовились к вторжению. Вот только я не солдат, и я не подчиняюсь организации Щайте. Все, что было нужно, я уже сказал, и от предстоящего сражения я также не убегал, просто не хотел оставаться здесь. Если у Фьюри есть какие-то претензии на этот счет, то пусть скажет мне об этом лично, когда прилетит. А пока мы с Тором вернемся к нашим ученым-астрофизикам. Алекс, позвала меня Черная Вдова. Ты уйдешь, Наташа, я, может, и остался бы, но приказной тон просьбы Коулсона меня переубедил. Ты должна знать, я ненавижу, когда посягают на мою свободу, и я всегда делаю и поступаю только так, как хочу сам. Фил, передай Фьюри, что его слова, обращенные ко мне, впредь должны содержать в себе не приказ, а просьбу. В таком случае я буду согласен его выслушать и, возможно, даже соглашусь просьбу исполнить. Коулсон кивнул. Он даже не велел Кэпу, Наташе или Соколу задержать меня, так как понял, что они выступать против меня все равно не станут. И не потому, что боятся не справиться, а потому, что уже приняли меня как своего боевого товарища. К тому же капитан был у меня в неоплатном долгу, вдова уже практически полностью перешла на мою сторону, а Бартон, судя по нейтральному выражению лица, просто не хотел ввязываться в это дерьмо. «Алекс, но нам все равно необходимо держать связь», — сказал Фил, смирившись с тем, что я ухожу. «Мы не знаем, когда на нас нападут. Электро», — подозвал я Черное Небо, которое в сторонке лениво игралось со своим Сай. «Останешься здесь, будешь следить за Щайтеом. Если случится что-то из ряда вон выходящее, к примеру появление монстров, роботов, пришельцев, немедленно сообщишь мне это. Я просто хотел дать вам рацию», — растерянно проговорил Коулсон. «Вы намерены шпионить за нами, мистер Рид? Не усложняйте. Я просто хочу быть в курсе всего, что здесь происходит. Нам придется работать сообща как-никак, а потому мы должны знать намерения друг друга. Ребята», — обратился я к будущим мстителям, — «если вам тут станет скучно, приходите к нам. Планирую сегодня устроить вечеринку у костра. Зову всех». Забрав из хранилища все вещи, изъятые у Джейн Фостер, мы с Тором и Колин Винг покинули базу. «Алекс, куда пропал Мьёльнир?» — задал бог грома мучающий его вопрос. «Не переживай, Тор, ты ведь знаешь, что я могу прятать разные вещи, ты уже видел это. У меня есть собственное пространственное измерение, доступ к которому имею лишь я один. Твое оружие в надежном месте, не переживай. И что? Никто, кроме тебя, не сможет его оттуда достать, верно? Никто. Даже один», — привел я ему пример, упомянув все отца как самого могущественного индивида, знакомого Тору. «Не беспокойся. Когда придет время, я выну его, чтобы ты смог призвать к себе Мьёльнир и вновь властвовать над молниями. Глава 241. У костра. Мы вернулись на базу астрофизиков. На улице стояла глубокая ночь, и до первых утренних лучей было еще далеко. Свет в окнах ученых не горел, и можно было подумать, что они от усталости длинного, тяжелого дня, на все наплевав, просто завалились спать. Мы зашли в дом. Внутри царила темень и звенящая тишина. Ребята, конечно же, не спали, сидели вокруг журнального столика на расставленных полукругом стульях. Джейн, положив локоть на спинку стула и подперев ладонью подбородок, сверлила глазами пол. Дарси, водрузив ноги на сиденье, грустно обнимала колени. Силвик сидел в полудреме, склонив голову на бок. Роуз единственная была занята делом. Резво перебирала пальчиками на телефоне, видимо, играла. Бледный свет, исходивший от экрана ее смартфона, тускло освещал понурые лица домочадцев. Все молчали. Я окинул взглядом помещение. Дом оказался совершенно пуст и выглядел из-за этого совсем неприветливо. Ни многочисленных устройств, ни телескопов, ни стенда посредине, ни бумаг, ни документов, ни фотографий, никакого творческого хаоса, абсолютная пустота и строгий порядок. Видимо, чтобы не видеть это удручающее безобразие, ребята и решили посидеть в полной темноте. «Ребята, вы чего такие грустные?» – спросил я, и голос гулким эхом отразился от голых стен пустого дома. «Темно же», – нашарил я в стене выключатель. Загорелись лампы, и я весело произнес. И сказал я, что верю, и свет Божий озарил мою душу. «Ну, мы вернулись». Джейн резко подняла голову. «Алекс, как все прошло? Все хорошо?» В большом пустом помещении ее голос звучал неестественно громко. Я быстренько представил всем Колин Винт как коллегу-разрушительницы и с чрезвычайно довольным видом сообщил. «Да, мы все выяснили. Я прошел к журнальному столику, вытащил из инвентаря Мьёльнир и положил его на столешницу. И получили то, зачем шли. Это оружие нашего бога Грома. Правда, он пока не в силах его поднять, но мы уже работаем над этим». «Что значит не может поднять?» – спросила Дарси, разглядывая молот. «Он что, такой тяжелый? Но столик же спокойно выдерживает его вес, а он у нас, скажем так, не самого прочного качества». Девушка взялась за рукоять оружия и попыталась поднять. Молот не сдвинулся с места. «Это какая-то ерунда». Сквозь стиснутые зубы проговорила Льюис и потянула молот еще сильнее. «Дай я попробую», – спихнула ее в сторону разрушительница. Роуз отказывалась верить в то, что с ее физическими возможностями такое малое оружие ей не поднять, но молот снова не поддался. Девушка его и так и сяк, и с одной стороны, и с другой, и ногой о стол оперлась, бесполезно. «Это удивительное явление», — признал негромко Эрик. «Но как это возможно?» — недоумевала Фостер, так как это противоречило всем законам физики. «Это магия», — улыбнулся Тор и опустился на свободный стул. «Вы просто недостойны», — сказал он и тихо добавил. «Впрочем, как и я». Последнее он проговорил почти неслышно, но я и Роуз услышали. Разрушительница фыркнула, но острите насмехаться над принцем Асгарда не стала. Видимо, и она уловила в его голосе легкую грусть. Эрик подошел к Мьёльниру и, словно проверяя его на реальность, медленно прошелся пальцами по гладкому клину. «Вы действительно это прямо из-под носа федералов умыкнули?» – спросил он. «Этот молот наверняка находился на тщательно охраняемой военной базе. Почему же умыкнули? Вы слишком плохого мнения о нас, доктор. Правительство само разрешило нам его забрать». Они, конечно, немного повозмущались, но так как за данным артефактом явился сам владелец, им пришлось его Тору вернуть. «Как?» Эрик посмотрел на меня с подозрением. «Что вы за человек, мистер Рид?» Я вытащил из инвентаря глубокое кресло, свободных стульев поблизости не оказалось, и, плюхнувшись на него, заявил: